Глава 4. Фрейн. Это было грандиозно, но без шуток. Пожалуй, наша встреча с Адель после столь долгой разлуки должна была произойти примерно так. И я не удивился бы, даже если мне пришлось, например, вытаскивать ее из тюрьмы, потому что прекрасно помнил, что острый язык может завести ее вообще куда угодно. За все время нашего знакомства Адель едва не свела меня с ума, во многих смыслах. Впрочем, не буду лукавить. Сходить с ума я был не против и даже рад. Но иногда ее тяга к приключениям и особый талант находить эти самые приключения на свой хорошенький... Ладно, пусть голову, казалось мне очень уж выдающимся. Все связанные с Адель воспоминания красочным калейдоскопом мелькали перед внутренним взором, пока я добирался обратно в королевскую резиденцию на свое рабочее место. Гнев сменялся странным томлением где-то в груди, затем снова гневом и недоумением, потом снова недвусмысленным жаром в местах, которые мужчина отвечает за особую симпатию к женщинам. Однако последней эмоцией стало все-таки раздражение. Наши многообещающие отношения закончились тем, что она обозвала меня словами, недостойными приличной Шерины, не дав толком с ней объясниться. А все потому, что объясняться, когда в тебя летят книги, вазы и мелкие предметы мебели, очень сложно. Даже для такого подкованного в боевых вопросах мага, как я. Поэтому главного она так и не узнала. Вернее, узнать не захотела. Да, я пытался все исправить. Пытался убедить родителей, что ради этой девушки готов поступиться давними матримониальными договоренностями. Уверен, они уже готовы были прогнуться. Но Адель оскорбилась, разорвала со мной все связи и внезапно пропала в своем мире. Только потом я узнал, что она, оказывается, провалила экзамены и была депортирована. Почти год я провел как в тумане, пытаясь найти способ попасть в ее мир и хотя бы передать письмо. Но, увы, для темных магов переходы в другие миры под запретом. Наша магия для них разрушительна. И вот я снова увидел ее, хоть уже перестал надеяться, и что получил при встрече? Все то же нежелание со мной разговаривать даже по-деловому, казалось бы, вопросу. Ну, Адель, ну, желание отходить ее по непоседливой заднице стало прям-таки невыносимым. Я нервно дернул шейный платок, ослабляя ее, и подчиненные маги, которые ехали вместе со мной, одновременно посмотрели на меня с легким недоумением. Вряд ли от их внимания в банке скрылось напряжение между нами. Впрочем, плевать, это не их дело. На подъезде к восточному крылу Блэкфорда я понял, что закипаю. Причем не столько от поведения Адель, сколько от своих собственных реакций на него. Да почему мне не все равно? Шейр Дерсиди, секретарь главы Королевского дознавательного управления, встретил меня у самого крыльца, словно давно поджидал. «Шейр Альберг Эвенси просит вас немедленно зайти к нему. Срочный вопрос. Если грохнулась защита еще какого-нибудь банка, я точно тронусь умом. Нейтрализация последствий происшествия во Всемагическом отняла столько времени и сил, что их у меня оставалось только на то, чтобы кого-нибудь треснуть и со спокойной душой откинуть копыта». К тому же от меня сейчас не очень приятно попахивало полуразложившейся темной магией, а это не способствует конструктивным разговорам. Вообще, этот странный сбой охранной системы, а особенно поведение стража, вызвал у меня слишком много вопросов. С таким я сталкивался впервые. Улик не было. Все выглядело так, будто защитные заклинания просто сошли с ума. Орф перестал подчиняться. Полный квардак. Но выкладывать все свои соображения на этот счет секретарю я, конечно, не стал. Отправил парней составлять отчеты по замерам и пошел к Альбергу. Шейр Эвенси был давним другом отца и в некотором смысле моим наставником, хоть напрямую я ему не подчинялся. Сферы нашей деятельности были разными. Я хранитель печатей, ответственный за безопасность короля, дворца и самых важных магических объектов королевства. Он — дознаватель с огромным стажем и целой сетью информаторов. Что ему могло от меня понадобиться? Но когда я зашел в кабинет Эвенси, то сразу захотел уйти, потому что первый увидел сидящую в кресле напротив Альберга свою бывшую жену, Руделиссу Мелеран. Вернее, даже не жену, а некое недоразумение, которое случилось со мной в период легкого помешательства после разрыва с Адель. Общение с ней после развода я так технично свел к минимуму, что почти забыл, как она выглядит. И встреча с ней ничего, кроме изжоги, вызвать у меня не могла. Не знаю, какие именно ощущения она вызывала у Руды, но бывшая окинула меня заинтересованным взглядом и дернула бровью. Затем ее лицо приобрело слегка скорбное выражение. «Фрейн!» — басовито грянул Альберг. «Рад, что ты так скоро пришел. У нас тут возник очень неприятный вопрос». «О, «Еще один», — буркнул я, проходя чуть дальше. «Что на этот раз?» Руда тихо фыркнула, как будто я успел чем-то ее обидеть. Альберг пропустил мое ворчание мимо ушей, прекрасно понимая, что работа у меня нервная. У него тоже, по-своему. «Пропал мой муж», — с легкой ноткой истеричности в голосе поведала бывшая. «Уехал на встречу с князем Ветров и не вернулся. Скоро недели, как от него нет вестей». «Может, по дороге его просто разбил склероз? Возраст все-таки», — предположил я. Руда гневно сверкнула глазами, поджала губы и приготовилась разразиться упреками. Но ее аргументы заочно были обречены на провал. Нынешний муж уже третий по счету, и правда больше годился ей в отцы. А будь он на полдесятка лет постарше, то, может, и в деды. Поговаривали, его здоровье в последние месяцы несколько пошатнулось. «Ну, в чем я не прав?» «Его ум был яснее, чем у многих юнцов», — прошипела Руда, явно имея в виду меня. «Сомневаюсь, иначе он на тебе не женился бы». Я пожал плечами. Альберг спокойно дождался, когда закончится наш приветственный обмен любезностями, и невозмутимо продолжил. «Дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд, Фрейн. Дело в том, что одно время Лэндис работал над довольно масштабным проектом вместе с Ройером Вайтвином. Граф, как известно, внезапно скончался несколько дней назад, а теперь пропал и Лэндис. Думаете, между этими случаями есть связь?» Сделал я закономерный вывод. «Она возможна, но теорию нужно проверить». «Прекрасно». Я сдержанно кивнула ему. «Проверяйте. Я не имею к дознавательскому управлению совершенно никакого отношения. Мое дело — безопасность. У меня вон, едва магический банк на части не разнесло. Возможно, по вине одной прелестной девушки. Но это тоже надо проверить». «Фрейн», — веско уронил Альберг. «Я прекрасно знал этот тон. Он был очень похож на отцовский, когда тот переходил от разумного перечисления аргументов к банальному «надо». Надо и хоть в лепешку расшибись. Вот только я уже давно не мальчик, которым можно помыкать. Однако выслушать все-таки придется до конца». Руда тоже уставилась на меня с ожиданием, как будто я мог в любой миг взять и достать ее пропавшего муженька из кармана. «У вас тут целый штат соскорей. Чего вы от меня хотите?» «Тут дело деликатное», — осторожно продолжил Альберг. «Ты все-таки сын темного князя и на короткой ноге с остальными владыками. К тому же твой допуск предполагает проникновение в такие закоулки, куда ни один мой сыскарь не просочится». «Да ну! Уверен, они у вас очень гибкие». «Фрейн», — повторил Альберг тем же тоном. «И я понял, что за этим последует нечто убийственное. Ты хорошо знаком с Адель Литвиновой. А теперь уже Вайтвин. Возможно, через нее тебе удастся получить некоторую информацию». «Шутите?» Я сложил руки на груди, затем покосился на Руду. «Пусть она выйдет». «Что?» — возмутилась бывшая жена. «Если мне понадобятся какие-то уточнения по делу твоего мужа, я отправлю официальный запрос». «Что?» Руда подпрыгнула на месте, но, столкнувшись взглядом с Альбергом, гневно натянула перчатки и вышла из кабинета, не попрощавшись. «А теперь на чистоту». Я подошел к дознавателю и склонился, оперевшись руками на стол. «Что за мутную историю вы хотите на меня свесить, и при чем тут Адель?» «История и правда мутная». Альберг откинулся на спинку стула. «А появление твоей очаровательной знакомой в Наскаите странным образом совпало с несколькими загадочными происшествиями. И раз уж ты упираешься на то, что сфера твоей деятельности — это безопасность, то я имею все основания предполагать, что все это непосредственным образом касается безопасности самого короля». Я несколько мгновений переваривал сказанное им, а затем мотнул головой. «Они что, сегодня все сговорились свести меня с ума?» «Чушь собачья!» — выпрямился. «Я не стану копать под Адель». «Возможно, опасность угрожает ей». Шах и мат. Внутри меня что-то дернулось и засоднило, как содранная кожа. Несколько мгновений мы с Альбергом мирились взглядами, а затем я развернулся и просто вышел из кабинета. «Ну их всех к Шагру взад!»